Глава 9. Долг родителя и заветный эликсир. Штраф за использование боевой магии в общественных местах – 5000 рублей. Штраф за неподобающее поведение с клириком – 3000 рублей. «Да, сын, хорошенько ты провел выходные». Борис Баритинский вел за собой лошадь под усы и отчитывал меня за итоги прошлого воскресенья. Я терпеливо ждал, чем же он закончит свою тираду, но уже наперед знал. Он доволен выше крыши. Каждый раз, как ему рассказывали про отметеленного Шейна, Борис прямо-таки светился от счастья. Еще больше ему приходилось принимать упреки от друзей в сокрытии такого сокровища. Сначала он не понимал, в чем дело, но потом привык и сам вжился в роль эдакого комбинатора-многоходовочника. О моих магических показателях знал только я и отец, а после дуэли он мне строго-настрого запретил рассказывать кому-либо, что у меня лишь 16%. Я еще не заполнил последний огнем, решив оставить его на тень. Официально всем рассказывали, что у меня 4 стихии и 60%, а также пришлось признаться в частично рунном способе созидания. Вроде как это мое чудачество такое. «С деньгами в последнее время у нас туговато», — вздохнул Борис и замолчал, уйдя в собственные мысли. Я ехал верхом рядом. После вышеперечисленных событий было решено снова уделять внимание моему воспитанию и физическому развитию. Территория поместья в несколько сотен гектаров включала в себя приличный лесной массив, сады, боевое крыло, кузницу, парочку производственных зданий, амбары и многое другое. Работу всего этого хозяйства обеспечивала целая деревня крепостных. На их осмотр мы и отправились в обед вместе с отцом. С момента дуэли прошло 2 дня. Учебник по теням я успешно проглотил и теперь горел желанием обучиться мастерству зачарования. Правда, не знал, как грамотно к этому подвести своего родителя. Я не могу показывать чудеса планирования и расчета в амплуа полудурковатого гения. Его поступки должны быть спонтанными, иногда абсурдными, и я начал замечать, что эта позиция связывает мне руки. Я уже многого добился в плане личных свобод, но так до конца и не избавился от опеки родственников. Например, свободы передвижения катастрофически не хватало. Я уж не говорю про финансовую независимость. Раз в неделю отец обязался выдавать мне 150 рублей на личные нужды и выделил мне ауроскоп. Но, черт возьми, как это мало! С моей скоростью чтения я проглатывал тексты в течение 4-5 часов и помнил их наизусть. И это только начало. Я планировал и дальше производить целительские манипуляции с маной Артема, чтобы укреплять тело и разум. Глыба маны сдерживала мой потенциал, и потому я обратил пока что усилия на набор процентиля и сбор информации. Это наиболее выгодная стратегия в сложившейся ситуации. Поставил себе цель набрать 50% через обучение и дальше уже выходить в мир и выгрызать свое по праву. Дуэлиться можно раз в неделю. Это 4% в месяц или 48 в год. При условии одних только побед, конечно же. На бумаге эта задача выглядела как что-то посильное, но есть куча нюансов. Конфликт с другим дворянином должен быть обоснованным, это раз. Мне не нужна слава бритера. Это оттолкнет от меня высшее общество, связи которого мне важны. Это два. Череда ненужных дуэлей может пошатнуть и так ослабший род Баритинских. Это 3. Пока я под защитой баронского титула и императорской власти, мне не грозит целый ряд проблем. Становиться изгоем в новом мире – такая себе затея. Тем более в самом зачатке карьеры. Это в прошлом я мог плевать на мнение королей и знати, потому что мое слово значило больше. За меня говорили способности, слава и сила. Здесь же я все начал заново. И нет ничего зазорного включиться в гонку за уважение и статус. Что касается Анны и моего так называемого рыцарства, это был далеко не импульсивный ход. Из ситуации получилось выжать максимум. Мне будет намного проще возвращать Артема в нормальную светскую жизнь, когда за ним появится репутация человека чести. А мои свободы внутри рода напрямую зависели от мнения знати Громовца и всей Владимирской губернии. Такой вот парадокс. Родные привыкли видеть свое чадо юродивым, тупеньким и слабым. Потому бесполезно их убеждать в обратном. Это должны сделать посторонние люди. Другие дворяне, купцы и чиновники. А их было много на зрительских местах. Также этим ходом я усмирил пыл сестренки. Как бы она ни злилась, но теперь Анна моя должница. Естественно, бегать и кричать об этом я не собирался. Пусть сама подумает над своим поведением. Кстати, колкостей в мой адрес стало намного меньше. Она избрала правильную тактику. Вовсе меня не замечать. Даже на семейных ужинах, куда мне, кстати, открыли ход. Ее участие в покушении я не забыл, но сейчас все поменялось с ног на голову. Прощать этот выпад я не собирался, но все же она моя сестра. Семен просто доложил об услышанном обрывке разговора. Каков вклад в этом Анна еще неизвестно, и узнать об этом я смогу только от нее самой. Можно все громить на своем пути, и тогда никого рядом не останется, но если меняться самому, то и окружение тоже изменится. Ну или уйдет. Есть куча способов испортить человеку жизнь. Для этого не обязательно его убивать. Если девушка заиграется опять, а это навряд ли, то я немедленно приму меры. А пока держал ее в поле зрения. Теперь я не затворник, а полноценный член семьи. Со своими странностями, но уже не чужой, не собачка на поводке. Эдакая черная лошадка, от которой неизвестно, что ждать. Мы с отцом выслушали жалобы крестьян, немного прогулялись по засеянным пшеницей полям. Зеленые колоски простирались далеко за горизонт. Здесь были не все владения Баритинских. Как я позже узнал, большая их часть находилась под арестом и сейчас сдавалась в аренду другим родам. Бывший император Павел VI специально велел затянуть судебное производство в отношении моего отца. С чем это связано, я пока не узнал. Но Борис возлагал надежды на Павла VII. Сын почившего правителя был в неладах с родителем и не разделял многих его реформ. Российская империя сейчас была на исторической развилке, и все, затаив дыхание, ждали, каким образом будет мести новая метла. Императору 25, он молод и амбициозен, а некоторые приписывают ему черты мечтателя. В любом случае, пока его вводили в курс дела министры, пока менялся состав правительства и разгорались подковерные игры в Москве, все остальные земли империи продолжали соблюдать старые порядки. К сожалению, зачарователей в поселении не оказалось, так же, как и в остальном хозяйстве Баритинских. С клубом дворян я пока решил повременить. Туда выберусь, когда сброшу личины блаженного. Сейчас важно поглощать книги и найти подходящего учителя зачарования. Спонтанная инспекция затянулась, потому что мне было интересно все. Я хотел понять, на чем зиждется финансовое благополучие рода, хоть и не показывал это так явно. Борису понравилось мое рвение, и он даже дал мне возможность посетить вечерний класс Громовецкой церковно-приходской школы имени Велимира Баритинского, основателя рода. К моему удивлению, все скамейки были битком забиты. Собралось столько желающих обучаться. Интеллигентного вида худой учитель с кругами под глазами, заметив, что места мне не нашлось, предложил свой стол. Но я отказался, попросив принести табурет. Мне важно было оценить сам процесс. Так что Иван Сергеевич, как его уважительно называла детвора, лишь удивленно поправил на носу очки и продолжил занятие. Я удачно попал на урок математики и поразился, насколько образованными были крестьянские дети по сравнению с теми же в Хессалии. Мальчики и девочки сначала с недоверием поглядывали в мою сторону, но я не вмешивался, и вскоре они раскрепостились и щелкали задачки на раз-два. Видимо, желание вырваться из нищеты и некоторая общедоступность магии делают свое дело. Чтобы разбираться в руническом пособии, нужна хорошая общеобразовательная подготовка. Без костяка знаний и тренированных мозгов туда лучше не соваться. Учащиеся выглядели неряшливо, плохо одеты, многие недоедали, но в глазах горела жажда познания. В столь раннем возрасте они еще могут мечтать, и это внутреннее топливо порой способно творить чудеса. Я остался доволен и удивлен настолько, что решил при первой возможности узнать поближе молодого учителя. Ведь это и его заслуга. Правда, вид у него такой, что врагу не пожелаешь. Похоже, какая-то хворь подтачивала его изнутри. «Артем, нам пора», — подошел ко мне после занятия отец. Он как раз закончил разговаривать со старостой. Мы покинули поселок и галопом добрались до дома. Солнце уже начало заваливаться за горизонт. Сдав лошадей, мы отужинали. Ничего особого. Формальная беседа супругов. Через неделю намечался отъезд Александра. Брат решил повидать друзей в Санкт-Петербурге и провести остаток каникул там. Мать сильно сокрушалась, но я-то понимал, чем вызвано это скорое бегство. После дуэли он старался не попадаться мне на глаза, а каждый раз, как видел в обществе отца, тихо скрипел зубами. Насколько я понял, успехов средний сын в академии не показывал, но и нареканий не вызывал. По всем параметрам – середнячок. Сейчас у него 70 процентилей, 50 из которых заняты воздухом, и остаток пустовал. Юный маг планировал, по примеру отца, достичь пика и взять стихию теней. «Отец, а тебе не кажется, что дробление сил на 4 и более стихий – это плохо? Ты же сам говорил, из таких получаются слабаки. Ну вот только подумал о нем что-то хорошее, как сразу же поймал шпильку». Похоже, перед отъездом тот решил подлить ложку дегтя. «У Артема все еще впереди. Я думаю, он пройдет обряд забвения, если захочет». «Но это же трата времени», — возразил Александр, нанизывая на вилку кусок говядины. «Люди говорят, что это недальновидно». «Да, сейчас разбиение дает преимущество. Но что потом? Как он сможет постоять за себя перед магом с 60 и выше процентилей? Я бы не спешил выводить его в свет. Может, он и победил Шейна, но Ярослав дурак. Каких поискать? Ничего выдающегося», — пробубнил он с набитым ртом и хвастливо добавил. «Я бы и сам его размазал». «Саша!» «Нет, мам, я просто не могу смотреть, как отец возится с ним». «Ань, ну скажи тоже». Он повернулся за поддержкой к сестре, но та тоскливо посмотрела перед собой и поковыряла ложкой в супе. «Может, он и стал чуть сообразительней и не ходит под себя, но все такое же». Я, не обращая внимания на этот жалкий скулеж, наполнял ложку супом, высоко поднимал и спускал водопадиком в тарелку. Отец никому не рассказал про руническую систему, и этот разговор закономерно ни к чему не приведет. Гораздо интересней позлить лишний раз братца. «Да, Борис, я тоже хотела с тобой поговорить на эту тему». Вдруг вступилась за сына Ольга. Я поднял на нее глаза, но мать словно не замечала меня. «Ты слишком много внимания уделяешь одному ребенку, забыв про остальных. Мы не можем питать надежд, особенно в такой серьезный момент. Не пойми неправильно, я тоже его люблю и хочу, чтобы он выздоровел». «Мамочка?» — самым невинным выражением лица спросил я ее. Ольга запнулась, щеки слегка покраснели от сдерживаемого гнева, но она сдержалась. «Я думаю, тебе надо срочно искать свободные места силы или деньги на них. Воспитание сына доверь мне». «Мамочка!» Я вышел из-за стола и обнял эту женщину за плечи, ласкаясь щекой. Она перестала дышать, и я увидел, как пальцы на левой опущенной руке сжались до бела, а нога выстукивала нервный вальс. Ее буквально всю трясло от отвращения. Последние силы уходили, чтобы не отбросить юношу от себя или не воткнуть в него нож. И я это знал. К счастью, с головой у меня все в порядке, и когда меня хотят вот так нагло уничтожить, я буду сопротивляться и использовать все доступные мне средства. Естественно, не переступающие через мораль. «Я правильно понял, что ты выгоняешь меня?» В шутку поднял бровь Борис и надломил хлеб, приказав слуге убрать поднос с горячими блюдами. «Посмотри на это здраво. У него нет социальных навыков. Он вырос, не покидая поместья». Справилась, наконец, женщина и даже умудрилась меня погладить. «Ах ты, стерва!» Я освободился и пошел к своему месту. «А кто в этом виноват?» — вставил я как бы между прочим. Фраза произвела неоднозначный эффект. С одной стороны, все понимали, что я сам себе на уме, но с другой, она как нельзя точно попадала в цель. «Я не позволю тебе вмешиваться». «Ты понимаешь, о чем мы говорим?» — первая не выдержала до сих пор молчавшая Анна. «Ага, мой суп закончился. Кто в этом виноват?» По столу действительно был разлит бульон, и все облегченно выдохнули. Ольга поправила передник и, собравшись с мыслями, вновь принялась пилить мужа. «Я думаю, раз у него открылся талант, и он... В общем, понимаешь, есть надежда, что это сработает». Мне такое начало не очень понравилось. «Что ты думаешь насчет школы Распутина?» «Ты с ума сошла!» — рявкнул неожиданно Борис, да так, что слуга принялся окружить, дабы не уронить сервировочный поднос. Старший Баритинский вовремя щелкнул пальцами, и тень от люстры вытянулась в веревку. Она помогла предотвратить падение тарелок. «Простите!» «Пошел вон!» — раздраженно бросил глава. «Оля, я от тебя такого не ожидал. Ты хоть понимаешь, чем это чревато?» «Борис, ну ты тоже пойми, не станет он нормальным, сколько ни вкладывай в него сил. Нет, выслушай меня», — повысила она дрожащий голос. «У него пробудился дар, но он не умеет его контролировать, не понимает, насколько это опасно. Одна ошибка, и мальчика будут судить как преступника. Что Артем сделал после дуэли? Отобрал у священника кадила. А если бы он поджег ему волосы? Ну так, в шутку. Допусти это». В материнских глазах угадывались слезинки. «Актриса, каких поискать? Кажется, я недооценил противника». Ее слова заставили Бориса немного задуматься, но он все равно отрицательно покачал головой. «Это слишком жестоко. Мы не такие родители. Я ни за что не отдам Артема некромантам». «Так вот оно что». Я невольно перевел взгляд на сердобольное лицо мамаши. Судя по словам отца, этот Распутин тот еще фрукт, душегуб, помноженный на бесконечность. Интересно. «Из 10 кандидатов выживает от силы один. Я не отправлю сына на бойню». «Они целители, Борис. Есть шанс, что при обучении его разум вылечится. Мы можем сколько угодно ограждать его заботой, но иногда с детьми нужно быть строгими». «Ха!» — вырвалось у отца, словно он услышал какую-то идиотию. «Ты же не знаешь, Борис. Может, как раз это испытание и уготовано ему. А наша с тобой ноша — подготовить его». «И отдать, как свинью на убой». Старший Баритинский с досадой вытер рот платком и кинул его на скатерть. «Достаточно. Что-то я уже не голоден». Встав из-за стола, он пожелал родным доброй ночи и мрачно удалился в свой кабинет. Я тоже закончил с трапезой и улизнул через минуту, чувствуя испепеляющий взгляд Ольги вслед. «Вот так семейные посиделки», — выдохнул я уже в комнате. Меня не прельщало обучение скверни, с которой так яростно боролся в прошлой жизни и даже отдал ее, дабы сохранить родной мир. А теперь что? Самому становиться чудовищем. Мамаша физически меня не может терпеть в собственном доме, вот и пытается вытурить подальше. Ага, как же, откроется мне озарение. Если там отбор 1 к 10, то даже не знаю. Нет, я не сомневался в своих силах и что пройду его. У моего отказа учиться там были иные причины. С текущим уровнем подготовки Артема это испытание может показаться слишком сложным. Это во-первых. А во-вторых, мне просто не хотелось этим заниматься. Что тут объяснять? Я обожаю магию во всех ее проявлениях и готов копаться в ней до бесконечности. Но трупы, смерть, разложение, даже несмотря на исцеляющий эффект некромантии, увольте. Я уже думал над этим. Лучше я наберусь сил и сам заново изобрету отдельное магическое учение, включающее в себя целительство. С помощью рун и манипуляций маной я смогу этого достигнуть. А там мне откроются все дороги. Лекарей, что здесь, что в Хессалии, всегда не хватало. Я полистал перед сном учебник по теням и попробовал сотворить первое заклинание. Вышло так себе. Всего-навсего удлинил собственный силуэт. Маны пока уходило слишком много. На этот огрызок заклинания потратился весь запас. После помедитировал часик перед сном и задремал. Утром я заметил явно невыспавшегося отца. Тот на все мои попытки пообщаться мягко отстранялся, а потом и вовсе покинул поместье по делам. Это не ускользнуло от внимания матушки. Женщина высоко подняла подбородок и прошла мимо на кухню отдавать приказания поварихе. «Все-таки прогнула», — вздохнул я и почесал затылок. Следующие 5 дней прошли как один. Я тренировался, уменьшал расход маны на теневые круги и довольно успешно. В арсенале появилось 3 новых заклинания, но все они лишь манипулировали тенями без придания объема. Для этого мне нужно было больше процентилей. Мощности маловато. Также я начал бегать по утрам, укрепляя дыхалку и тело. У меня был выбор – либо тратить ману на собственное здоровье, либо повышать уровень владения магическими техниками. Второе сейчас приоритетней. Так что я задыхался и часто останавливался. Все было, как говорится, в натуральную. Из-за этого я готов был выплюнуть собственные легкие. Так они горели, а сердце безжалостно разрывало грудь, но я не сдавался. Главное — начать, а с дисциплиной у меня прочный союз. Выше нос. Настал тот самый воскресный выездной день. Я уже собрался и вместе с Семеном и Мишкой Шатуном выходил из семейного поместья. Отец, кажется, уже не был так уверен в своем решении оградить меня от опасностей. Видно было, что он борется между любовью к сыну и долгом настоящего родителя, который внушила ему хитрая жена. Моральная дилемма подтачивала его изнутри. Никогда не видел его таким уставшим. Он отдал мне кошелек с деньгами и погладил по голове, как маленького, и будто в последний раз. Черт! В этот момент яички неплохо так сжались, но я отыграл свою роль до последнего. Ведьма. Вот по-другому Ольгу не назовешь. Надо было срочно как-то выкручиваться. Я конкретно попал. Но недаром говорят, что удача на стороне сильных, и в этот день она мне улыбнулась. У входа в дом стоял человек, одетый в фиолетовый пиджак и жилетку. За спиной у него висел легкий походный рюкзак, а сам он держался с достоинством князя не меньше. «Госпожа Баритинская, я Феликс Дарманьяк, легендарный целитель, обошедший весь мир в поисках редких трав. Я потратил на это 10 лет жизни». Веснушчатый рыжий парень элегантно поклонился Ольге Дмитриевне и поставил свой саквояж на землю. Щелкнули металлические застежки, и взору открылся диковинный набор из пучков трав, пробирок с зельями, мазями и эликсирами. Все это добро выглядело как шарлатанская ересь, но, надо признать, производило нужный эффект. Так и хотелось протянуть руку и откупорить пробки. Мое долгое странствие подошло к концу, и я нашел, что искал. Вот. Он с гордостью взял в руку пузатую колбу, в которой плескалась жидкость медового оттенка. Эликсир, исцеляющий все болезни. «Ах ты мой родной!» Я готов был его расцеловать. «Иди сюда». «Барин! Артем Борисович! Вы куда?» — дернулся Семен. «Это ж Гришка Чепухарь! Мошенник и вор! Нет! Стойте! Не пейте!»